Пункт Б. Фиксация предварительных сексуальных целей. Возникновение новых намерений. Все внешние и внутренние условия, затрудняющие или отдаляющие достижение нормальной сексуальной цели, импотенция, дороговизна сексуального объекта, опасность полового акта, поддерживают, разумеется, наклонность к тому, чтобы задержаться на подготовительных актах и образовать из них новые сексуальные цели, которые могут занять место нормальных. При ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что, по-видимому, самые странные из этих новых целей все же намечаются уже при нормальном сексуальном процессе. Ощупывание и разглядывание. Известная доля ощупывания для человека необходима, по крайней мере, для достижения нормальной сексуальной цели. Также общеизвестно, каким источником наслаждения с одной стороны и каким источником новой энергии с другой стороны становится кожа, благодаря ощущениям от прикосновения сексуального объекта. Поэтому задержка на ощупывании, если только половой акт развивается дальше, вряд ли может быть причислена к перверсиям. То же самое и с разглядыванием, сводящимся в конечном счете к ощупыванию. Зрительное впечатление осуществляется тем путем, которым чаще всего пробуждается либидозное возбуждение и на проходимость которого, если допустим такой телеологический подход, рассчитывает естественный отбор, направляя развитие сексуального объекта в эстетическом плане. Прогрессирующее вместе с культурой прикрывание тела будет сексуальное любопытство, стремящееся к тому, чтобы обнажением запрещенных частей дополнить для себя сексуальный объект, но это любопытство может быть отвлечено на художественные цели, сублимировано, если удается отвлечь его интерес от гениталий и направить его на тело в целом. Задержка на этой промежуточной сексуальной цели, подчеркнутого сексуального разглядывания, свойственна в известной степени большинству нормальных людей. Она дает им возможность направить известную часть своего либидо на высшие художественные цели. Как мне кажется, не подлежит никакому сомнению, что понятие «красивого» коренится в сексуальном возбуждении и первоначально означает «возбуждающее сексуально», «прелести». В связи с этим находится тот факт, что сами гениталии, вид которых вызывает самое сильное сексуальное возбуждение, мы никогда, собственно, не находим красивыми. И наоборот, перверсии страсть к подглядыванию становится а. если она ограничивается исключительно гениталиями, б. если она связана с преодолением чувства отвращения, подглядывания при функции выделения, в. если она вместо подготовки к достижению нормальной сексуальной цели вытесняет ее. Последнее ярко выражено у эксгибиционистов, которые, если мне позволено будет судить на основании одного случая, показывают свои гениталии для того, чтобы в награду получить возможность увидеть гениталии других. Анализ открывает у этой перверсии, как и у большинства других, неожиданное многообразие мотивов и значений. Навязчивость эксгибиционизма, например, сильно зависит еще от кастрационного комплекса. Благодаря ему при эксгибиционизме постоянно подчеркивается цельность собственных мужских гениталий и повторяется детское удовлетворение по поводу отсутствия такого органа у женских гениталий. При перверсии, стремление которой состоит в разглядывании и показывании себя, проявляется весьма удивительная особенность, которую мы рассмотрим при следующем отклонении. Сексуальная цель проявляется при этом выраженной в двоякой форме, активной и пассивной. Силы, противостоящие страсти к подглядыванию и иногда даже побеждающие ее, является стыд, как раньше отвращение.